Старая монета. Утром Фадейки дома не оказалось. Кира Сергеевна объяснила, что рано им рано за ним пришли двое мальчишек с соседней улицы. Там они строят не то плот, не то фрегат с громким названием «Беллинсгаузен», и Фадейка у них главный советник. «А правда, что Беллинсгаузен ваш предок?» – поинтересовалась Юля. Кира Сергеевна только рукой махнула. Она была не в духе. Юля знала, почему. У старшей дочери начались нелады с мужем, а сын написал, что после армии хочет остаться во Владивостоке, влюбился и думает жениться. Когда Юля шла песчаным переулком к берегу, ей показалось, что за деревьями мелькнула морковная майка. Но далеко было, не разглядела. А на углу песчаного и береговой она услышала скандальный крик. «Ну чего ты? Чего надо? Пусти, балда лысая, все равно ничего у меня нет! Пусти лучше, я укушу!» У забора за пыльными кустами желтой акации опять мелькала знакомая майка, да и голос был Фадейкин. Юля ринулась через кусты. Длинный, стриженный наголо парень держал Фадейку за штаны, обшаривал его карманы и равномерно отпускал ему аккуратные щелчки. Фадейка извивался и подпрыгивал, один кет его слетел и застрял среди веток. Юля скачком преодолела 3 метра и ладонью длинно с оттяжкой вытянула хулигана по упругой шее. Тот икнул, завалился в кусты и завопил. «Ты что, идиотка, с перепоя, что ли? Глиста бешеная!» Юля шагнула к нему. Парень сделал кувырок назад, проломился сквозь ветки и скачками бросился вдоль берега. Оглядывался и орал. «Психопатка! Оба вы! Фатька, я тебе припомню!» Юля мчалась за ним, и оба бежали очень быстро, но Фадейка догнал ее и повис на локте. «Да подожди ты, ну постой! Не надо, он же понарошке!» Юля остановилась, запальчиво дыша. «Что понарошке?» Фадейка хмыкнул. «Успокойся!» И пошел обратно к злополучной лужайке в кустах, встрепанный, измятый, без одного башмака. Майка скособочилась, гольфы сползли, один съехал с ноги наполовину и волочился по доскам тротуара. Юля мигала и шла следом. Фадейка отыскал в ветках кет и покосился на Юлю. Стрельнул искоркой. «Похоже получилось, да? Я его нарочно подговорил. А вообще-то он никогда не дерется. Это Санькин брат». Юля еще шумно подышала, почистила платье и сухо спросила. «Зачем такой спектакль?» Фадейка вытряс из кеда сухие стручки, крепко дунул в него, старательно натянул кед на ногу, потоптался и глянул на Юлю с виноватинкой, но и опять же с искоркой. «Я посмотреть хотел, что ты будешь делать!» Юля представила, как она выглядела в этой дурацкой погоне и застонала про себя. А отвратительному Фадею сказала: «Хотел узнать, что я буду делать. Иди сюда». Он засопел и подошел с послушным лицом. Юля крепко взяла его 2 пальцами за круглое холодное ухо. Фадейка покорно зажмурился, но из-под ресниц левого глаза опять скользнула искорка. «Ладно», – выдохнул Фадейка. «Что «ладно»?» «Дергай». «Авантюрист рыжий», – сказала Юля. Отпустила ухо, заправила на Фадейке майку, отряхнула от мусора и сухих листьев пятнистые шорты и заодно хлопнула. «Нет, ты меня в гроб загонишь». Он хихикнул, но тут же серьезно объяснил. «Я хотел проверить, очень ли ты надежная». Юля опять потянулась к облупленному уху. Фадейка отскочил. «Зачем тебе моя надежность?» Сердитым голосом спросила Юля. «Одно дело пойдем. Понимаешь, там риск. А ты меня спросил, пойду ли я на дело?» «Пойдешь, конечно». «Фигушки. Опять на ночное кладбище или еще куда-нибудь. Или в плавание на вашем Беллинсгаузене. Вместо мачты меня поставите». «Нет уж, у меня морских предков не было». «Это сухопутное дело», – успокоил Фадейка. «Вечером узнаешь». В конце рабочего дня он явился в библиотеку с мотком бельевого шнура на плече. «Здрасте, Нина Федосевна! Юля уже кончила работу?» «Забирай свою прекрасную даму», – улыбнулась Нина Федосевна. «Юля, а говорят, что рыцари на свете повывелись». «Это не рыцарь, а пират. Знаете, что он утром учудил?» Она увидела укоризненный Фадейкин взгляд. «Ладно уж, молчу». На улице Фадейка зашагал впереди, не к лестнице, а в другую сторону. «Могу я хотя бы узнать, куда меня ведут?» – хмуро спросила Юля. Не оглядываясь, Фадейка объяснил. «Тут недалеко стена и остатки башни. От крепости остались. Недавно земля сползла, а в камнях щель открылась. То ли ход какой, то ли подземелье там. Надо же узнать. Щель узенькая, но я пролезу. Привяжусь веревкой, а ты меня вытащишь, если что случится». «Еще чего! Никуда я не пойду и тебя не пущу одного. Вместе мы все равно не сможем, ты не пролезешь». «Не выдумывай!» – с непритворным страхом сказала Юля. «А если там обвалится?» Фадейка оглянулся и поддернул шорты. Они сползли под тяжестью длинного фонарика, который торчал из кармана. «Я мог бы ребят позвать, да не хочу раньше срока всем разбалтывать. Вдруг там открытие какое-нибудь?» Юля решительно заявила. «Я сейчас утащу тебя к Кире Сергеевне и попрошу снова запереть в чулане, пока дурь из твоей головы не вылетит». На ходу Фадейка небрежно разъяснил. «Я посижу и скажу, что она вылетела. А как войду, сразу сюда, один одинешенек. И если будет несчастное происшествие, тебя совесть замучает». «Ну что ты за бессовестное создание?» – жалобно проговорила Юля. Фундамент развалившейся башни уходил в толщу речного обрыва. Обвалившийся земляной пласт открыл его нижнюю часть. Среди гранитных валунов, переложенных кирпичами, в самом деле чернела щель, около метра в длину, а шириной как раз для тощего пацаненка. Увидеть ее можно было, если заглянешь с обрыва вниз. А чтобы попасть в нее, надо или спуститься метра на три от основания башни на веревке, или снизу от воды забраться метров на 15 по отвесу.